пушкинской трактовке счастье, оно в некотором смысле вообще удел посредственности. Недаром же он, решив обрести свое семейное счастье, то есть жениться, предпочитает идти к нему протаренными дорогами. В словах Пушкина о своей внешности, якобы безобразной, но как раз в силу этого не отдаляющей, а напротив приближающей его к осуществлению всей своей человеческой природы, заключен тот общий смысл, что всякий человек вправе воплотить себя именно как определенное, единственное в своем роде духовное существо вопреки всяким неблагоприятным обстоятельствам. Для этого необходим соответствующий темперамент. В конце концов, в темпераменте все дело. То есть, станет или не станет человек собою. Наш темперамент уже и определенный ракурс нашей судьбы. Мы либо способны, либо не способны отстоять себя. Не постоять за себя, а именно отстоять себя. Все дело в том, чтобы жить, как положено тебе, а не выжить, уподобляясь всем. И тут наш темперамент либо приходит, либо не приходит нам на помощь. Но когда у нас пишут о темпераменте Пушкина, то дело чуть не сводит к его африканской наследственности. Разумеется, мы не можем сбрасывать со счетов и этого фактора. Однако сама по себе наследственность ничего здесь не объясняет. В данном же случае она имеет значение, поскольку Пушкин и ее сделал темой своей поэзии. И в своей наследственности Пушкин усматривал элемент, входящий в формулу его гениальности. Здесь ничем нельзя пренебрегать. Гений Пушкина – невероятный сплав разнородных человеческих свойств. Да, Пушкин наделен был резкой вспыльчивостью, однако к тому были духовные, а не только, даже и не столько биологические предпосылки. Человек, принимающий мгновенные решения, не может отличаться особенной терпимостью, а Пушкин был как раз таким человеком. Всем увлечением своим, а им нет числа, Пушкин отдавался, не имея цели извлекать из них какую-либо для себя практическую пользу. Поэтому в любом своем увлечении он предстает до конца самим собою. Я бы сказал, безудержным и ненасытным. Его хватало на все. И на дружеские пирушки, и на любовные приключения, и на самые разносторонние беседы, кем бы ни были его собеседники, лишь бы только было о чем поговорить с ними. По характеру своего человеческого поведения Пушкин относится к людям, вызывающим тревогу за них, как бы с ними чего ни случилось. Подобным вниманием к себе и подобной тревогой был окружен и Пушкин, чувствовавший всю жизнь, что его друзья не спускали глаз с него, и тем не менее проморгали его, потому как для своих друзей он был уже слишком сам по себе, как человек, столь же презиравший судьбу, сколь и положившийся на нее. Мало сказать, что судьба Пушкина разыгрывалась на глазах у всей России. В этой игре как-то участвовала и вся Россия. Даже и судьба Толстого, который в свои последние годы только и делал, казалось бы, что шел на риск, в сущности не вызывало особого беспокойства за него, так как он, что там ни говори, воспринимался как человек программы, оградивший свою личность от всяких случайностей именно своей программностью. Старшие друзья Пушкина с лицейских еще лет дрожали над тем, как бы с Пушкиным ни случилось, ничего такого, что помешало бы ему стать самим собою, вполне осуществить свое дарование из-за беспечного, может быть, даже пренебрежительного отношения к нему. Они боялись, что лицей не дал ему надлежащего образования и мечтали об отправке его в какой-нибудь немецкий университет, где бы он получил настоящую научную закалку. Между тем Пушкин уже в это время знал без них, какой образ жизни вести ему, чтобы делать то, что только ему одному предназначено, полагаясь не на программу, а на натуру. Ссылка Пушкина на юг также очень встревожила его опекунов. Не сломит ли она его? С другой стороны, его вера в себя их чрезвычайно озадачивала. представлялось излишней самонадеянностью.